Епілог. Юля. Наш романтический ужин не закончился в спальне. Меня позорно подвел живот. В самый разгар выдал, что пора бы и поесть. «Юля!» – простонал Саша и рассмеялся. А я не знала, куда провалиться от такого позора. Весь романтический настрой у меня как ветром сдуло. «Тебя нужно накормить». Саша усадил меня на стул, а потом решил, что кормить меня нужно, когда я сижу у него на коленях. Мы кормили друг друга маленькими закусками, смеялись и целовались под видом того, что нужно убрать с губ капельку крема. Но у меня все равно оставался повод для волнения. У меня еще не было первого раза. Мне нравились ласки и поцелуи, но было страшно дойти до конца. Я ничего не знаю и не умею, и очень боюсь разочаровать этим такого мужчину. Мы не заметили, как начало светать. «Пора возвращать тебя в комнату», — произнес Саша с разочарованием. «Не будем портить твою репутацию». Я непонимающе хлопаю глазами. Это прозвучало так старомодно. «Ну, мы с тобой пойдем длинным путем», — Саша нежно улыбнулся. «И все случится тогда, когда ты будешь готова. Твой первый раз не должен тебя напугать». «Ну, откуда ты знаешь?» — спрашиваю, опешив. «Ох, Юля!» — смеется, прижимая меня к груди. «Ты просто чудо, маленькое вредное чудо. И нравишься мне именно такой». Возле спальни у нас был еще один долгий поцелуй обещания. И мое сердце просто пело. Я влюблена в лучшего мужчину на свете. Чуткого, умного, доброго, чуточку расчетливого, но готового меняться. И мне не нужен другой. А признание в любви? У Саши все сложно с выражением чувств, но зато все, что он говорит, чистая правда. Пока и этого мне хватит. Я верю, что однажды он скажет заветные три слова. И мое сердце чувствовало верно. Это случилось даже быстрее, чем я ожидала. И эту дату я никогда не забуду. 1 сентября. Аня бегает по московской квартире, постоянно спрашивая, не опоздает ли. «Сейчас уже Артем подаст машину», — пытается успокоить ее Саша. Для Ани школа — это общение. Живой, подвижный ребенок, любопытный и любознательный, ей хочется завести подруг. И мне снова хочется стукнуть Соколовского за то, как он относился к дочери. Но к сентябрю она переехала в его квартиру в отремонтированную детскую комнату. Визгу было. «Юля!» — подбегает ко мне. «Я красивая?» «Очень!» — улыбаюсь ей. «И форма тебе идет». «Пора ехать!» Саша обувается, забирает из рук Нелли Ивановны букет. Элитная школа производит впечатление. Не знаю, как сложится учеба Ани здесь, но сейчас она стоит с одноклассниками и улыбается. Мы стоим с другими родителями, и Саша меня приобнимает. Взгляды мы собираем самые разные, от просто любопытных до неприкрытой ненависти. Но я уже научилась держаться, да и признание Саши придает мне уверенности. Я не любовница. Пока еще не невеста, но у нас конфетно-букетный период все еще, пусть и немного приправленный вполне себе семейными хлопотами. Я думала, после линейки мы поедем домой, но Саша решил по-другому. «Я приготовил сюрприз своим любимым девочкам», сообщил он, поднимая Аню на руки. «Любимым. Он первый раз сказал об этом». «Любимым?» — шепотом переспрашиваю я. «Да», — уверенно произносит Саша, шагая к машине. «Ты знаешь, Вот сейчас я понял до конца, что испытываю. Оказывается, это так просто. Мы подходим к машине, и он меняет тему разговора. А потом не появляется минутки, чтобы поговорить без посторонних. Нас ждет прогулка на яхте, отдых на воде и ужин. Даже сумки в каюте стоят с нашими вещами, чтобы могли переодеться. За Аней есть кому присмотреть. Она убегает на капитанский мостик, чтобы задать 1000 вопросов. А я подхожу к перилам, чтобы полюбоваться окрестностями и водой. Первый день осени. Все еще теплый, но уже с прохладным ветерком. Подходит Саша и встает за моей спиной. Берется за перила возле моих рук. «Мне кажется, Аня скоро возненавидит школу», — смеется он. «Это только первую неделю весело, а потом надоедает». «Не знаю, для меня школа не была проблемой, училась я хорошо». Я откидываюсь спиной ему на грудь. «Еще бы ты училась плохо». Его смех становится громче. «Ты все делаешь хорошо. Работаешь, находишь общий язык с детьми, заставляешь устыдиться крупных циничных бизнесменов. Хорошая девочка Юля». Саша проводит кончиками пальцев по моим рукам вверх, лаская кожу. Смыкает их на моих плечах. «Знаешь, именно сегодня я до конца осознал, что такое любовь», — говорит тихо и задумчиво. «Вдруг понял, что очень люблю дочь. И это не просто слова, а именно осознание. Благодаря тебе я смог принять, что она мое продолжение, несмотря на наши непростые отношения с ее матерью. Понял, что хочу, чтобы ты тоже была в моей жизни. Что ты настоящий подарок мне. Ты первая девушка, которой я могу сказать слова «я люблю тебя», понимая, что они значат». Я прикусываю щеку изнутри, чтобы удержать слезы. Для Соколовского это признание — верх романтичности. Это больше, чем можно мечтать. Такой уж у него характер. «Я люблю тебя и прошу стать моей женой», — произносит, крепко обнимая меня. «Господин Соколовский, вы делаете мне предложение?» «Не могу удержаться, подтруниваю над ним». «Нет, конечно», — усмехается. «Я умею только сделки заключать». «Сделки вы заключать, мастер», — поддеваю его. Замолкаю и спустя паузу переспрашиваю осторожно. «Правда любишь?» «Да», — звучит без промедления. «Ты выйдешь за меня?» Разворачиваюсь в его руках, смотрю ему в глаза. Такие любимые, полные чувств. «Да», — отвечаю. «Но моим родителям будешь сам все объяснять». «Договоримся», — смеется, наклоняясь для поцелуя. «Но насладиться поцелуем нам не дают». «Опять целуетесь?» — звучит звонкий детский голос. «Мы вообще скоро еще и поженимся», — весело отвечает Саша. «Юля, ты что, невеста, что ли?» И столько удивления в голосе Ани, что я счастливо смеюсь. «Да, я невеста, самая настоящая».